Глава 12. Возвращение. Алан почувствовал, что кто-то лижет его щеку и скулит. Он открыл глаза. Было темно и холодно. Затем мальчик увидел свет приближающегося фонаря, и он понял, что его облизывает большая белая собака. Кто-то взял его на руки, и мягкая борода коснулась его щеки. «Алан, Алан, ты жив!» — сказал знакомый голос ему на ухо. «Папа?» — удивленно произнес Алан. «Алан, Алан!» — продолжал голос. «Я уже потерял всякую надежду!» «Папа!» — восторженно произнес Алан. «А что, уже Новый год?» «Какой Новый год?» — спросил папа, вынося мальчика на руках из верхнего зала пещеры. «Когда я узнал, что вы не вернулись с экскурсии, я сразу же приехал и организовал поиски. Мы уже 3 дня пытаемся сдвинуть эту глыбу с места. А сегодня под утро, показывая в сторону поисковой собаки, метель просто не замолкает. Она начала лаять и грызть камни и вырыла небольшую щель между глыбой и стеной. И только тогда нам удалось сделать небольшой проход и добраться до вас». Метель, услышав свое имя, подбежала к папе и принялась лизать руку Алана, вставая на задние лапы. Глаза папы стали влажными. «Пойдемте за мной», — подошла врач скорой помощи. «Мне нужно осмотреть ребенка». «Подождите», — сказал ей папа. «Сынок, в следующий раз мы обязательно пойдем вместе, куда ты захочешь». «Мне столько нужно тебе рассказать, папа», — обнимая его маленькими ручонками за шею, сказал Алан. «Я столько интересного увидел и узнал. Я так люблю тебя, Алан», — произнес папа, крепко обнимая мальчика, и из его невероятно добрых глаз покатились слезы. «Обязательно выслушаю твой рассказ». «Пора смотреть ребенка», — продолжала требовать врач. Папа аккуратно посадил Алана на носилки, и бригада спасателей понесла его к машине скорой помощи. Лилю, Вейжа и Мин тоже вынесли спасатели. Возле входа стояло несколько бригад скорой помощи. Всех погрузили в машины и отправили на осмотр в республиканскую больницу. У Алана немного кружилась голова. «Неужели мне все это приснилось?» — подумал он. «Такой яркий и необычный сон». Алан засунул руку в карман, чтобы достать разрядившийся телефон, и вдруг обнаружил там небольшой сверток. Он развернул его. В нем лежало переливающееся перо, а на листке было написано: «Я выдернул его из золотой курицы специально для тебя, на память. Болтун».